25. Макс зашипел и поднялся, освобождая мою задницу от своих притязаний. Я тут же почувствовала безумное сожаление и принялась елозить по папкам, надеясь хотя бы соскам додать то, чего была лишена. Эльдар, не кипиши. Я просто подумал, что надо немножко растянуть девочку, а то ты же ее порвешь с налету. Она такая горячая, сама в бой рвется. Я как-нибудь сам разберусь, как мне иметь моих женщин, со снисходительной небрежностью бросил Муратов. Но беру ее туда первым я. Ты. Максим отошел от стола и плюхнулся в кресло босса прямо перед моим лицом. Член его так и торчал их ширинке, истекая банановой смазкой, и мне так захотелось его облизнуть. Я стала выпрямляться, но железная рука вновь впечатала меня в столешницу. «Лежать!» – процедил Муратов. «Макс, достань нормальную смазку. И салфетки. Пока ты будешь возиться, она остынет, Эльдар, не порть момент». Но Макс кинул ему большой флакон строгого дизайна. Салфетки прошлись по мне, стирая запах спелого химического банана, но он все равно застрял у меня в ноздрях. Совершенно нейтральная на этот раз смазка пролилась на меня сверху холодком, и я не выдержала, вытянула свою руку и попыталась засунуть пальцы туда, куда не торопился входить Эльдар. Он что, не понимает, как мне надо? Но Муратов просто молча заломил локоть за спину, так что я только и дернулась и вновь уронил меня лицом в стол. Он сам развел ягодицы и надавил на узенькое колечко, совсем как Макс. Тот привстал с кресла, чтобы было лучше видно, и Эльдар специально отклонился, давая ему обзор. Чельцов быстро облизнул губы, глаза его расширились, а ладонь легла на собственный член. «Давай, давай ее, Муратов, выеби уже наконец». Эльдар не стал торопиться, но еще сильнее надавил членом, и колечко мышц подалось, растягиваясь и открываясь для него. Я зашипела от боли, но никто не обратил на это внимания. «Все, пошел! Сука, пошел!» Макс смотрел на то, как член Эльдара погружается в меня, медленно растягивая, и еще растягивая, и еще сильнее и настолько до упора, что мне вдруг показалось, что я все же не выдержу и сейчас тресну. В этот момент глава билингвы замер. «Подожди чуть-чуть, сейчас привыкнешь», — прокомментировал второй глава. «Расслабь жопку, Юль, как будто выталкиваешь его, давай». Эльдар двинулся еще немного, входя на пару сантиметров, и мне снова показалось, что я порвусь, но он был совершенно спокоен, а стоило мне дернуться, чуть-чуть заворачивал руку, чтобы я не забывала, что должна слушаться. Я уже слушалась Макса. Мне хотелось расслабиться, как он сказал, но еще больше хотелось, чтобы эта огромная елда, которая пыталась впихнуться в меня уже несколько минут, наконец заполнила меня целиком. Половина вошла, молодец, Юль. Макс, как болельщик, волновался за матч, происходивший у меня во внутренностях. Сейчас целый и будет тебя трахать. Эльдар подлил еще смазки и немножко вытащил член, чтобы она распределилась по нему. Я испытала краткий миг облегчения. Внутрь было больно, а наружу очень приятно. У тебя такая аккуратненькая дырочка, Юль, такая красивая. Ты бы видела, как она растягивается сейчас. Рука Макса судорожно дергалась, елозя по его члену. Как он тебя натянет, не представляю, таких узеньких у нас еще не было. В этот момент Эльдар одним движением вогнал свой член до упора в мой зад и сразу, не дав мне перевести дыхание, начал трахать. Я взвыла, ощутив такую раскалывающую боль в заднице, что с трудом могла набрать в легкие горящий воздух. Но Эльдар уже двигался назад, освобождая меня от своего распирающего огромного агрегата, и на выдохе я уже стонала, наконец чувствуя то, чего от меня требовало тело уже очень давно. «Хочешь глубже?» — сиплым голосом спрашивал Макс. «Еще? Быстрее и глубже горячей сучки, Эльдар, давай!» Вместо крика, когда в меня врывался раскаленный локомотив огромного члена Муратова и стона, когда он покидал мою горящую огнем задницу, я просто начала выть, перемежая это всхлипами и просьбами. «Еще! Еще! Еще! Нравится тебе? Нравится нашей сучке?» Макс стоя бешено дергал свой член, не отрывая взгляда от того, что творилось у меня сзади, и среди адского месива из боли и наслаждения рождалось что-то темное и колючее, словно во мне готовилась взорваться осколочная бомба.